Глава 17. Ас поежился. Ты заметила, эта Элия без конца на меня смотрит. Ас, на тебя почти все девчонки глазами хлопают, засмеялась я. Так это еще и ходит следом. Я пару раз замечал ее за окном физкультурного зала, когда мы с Брэдли занимались фехтованием. И у конюшни. То-то диво, когда Ас в бриджах и свободной светлой рубахе, с мечом в руках, гибкий, как молодой барс, сражался с Брэдли, я сама ловила себя на том, что, глядя на него, перестаю дышать, только изредка сглатываю слюни. Возникало странное чувство, что я его съесть хочу. Ну, загляни ей в голову. Обнаружь, что у тебя завелась еще одна поклонница, и успокойся. Пробовал, да не могу. Или она уже умеет ментальную защиту ставить, или какой-то семейный амулет носит. «Может, Россу сказать?» — задумалась я. «Да вроде пока не о чем. Ну, ходит еще одна за Асом. То-то диво». Подняла глаза на сидящего рядом Аскани. «А аура?» «Посмотри за ужином сама. Непонятная. Я бы сказал, симпатия, интерес, сожаление. Но вроде страсти там не видно. Выгонять из кровати не придется». Переглянувшись, захихикали. «Сейчас мы с Асом как раз сидели в его комнате на кровати. А не далее, как позавчера, одна из влюбленных в Аса девчонок, чернокудрая 16-летняя Миира из 4 класса, не придумала ничего лучше, как в его отсутствие пробраться в комнату, раздеться догола и, сдвинув матрас, забиться к стенке. Причем заныкалось так, что Ас ничего и не заметил, пока не лег. Контрольные сети у нас с ним в тот момент не работали, потому что мы вдвоем колдовали целый вечер». Я учила Аса тому, что показал мне Шон. Дымагичились до глаз на лбу и пустого резерва, и поползли спать. Вот тут-то Миира с ее интересными инициативами и подвернулась. Негодующий вопль Аса и визг Миира слышала половина общежития. Я вылетела из комнаты и скатилась по лестнице как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ас выпихивает девицу за дверь и вышвыривает следом ее платье. Миира, ничуть не стесняясь своего вида, уперла руки в боки и на весь этаж пошла честить Аса, обзывая Мерином и Каплуном. Высунувшиеся из комнат парни громко ржали, глядя на скандал. Наконец Миира высказала все, что думает по поводу слишком разборчивых герцогов, которые настоящей красоты и своего счастья не видят, подхватила ком одежды и потопала к лестнице. По пути еще и меня отпихнула плечом с дороги. Засыпая, прикидывала так и эдак, что делать с этой козой без рогой. Наконец решила поступить без затей, по-деревенски. И сразу после линейки отозвала ее в сторону и изваляла в грязи и снегу. Не важно, что я была на голову ниже и в полтора раза легче. Зато дралась с 3 лет, да и уроки Брэдли не пропали даром. Понадобилось 1,5 минуты, чтобы посаженная в лужу с расквашенным носом Миира признала полное и безоговорочное поражение. Правда, взамен я получила прозвище «Костяной кулак, костяная нога», а Аска не узнал, что он не ходит налево, потому что меня боится. «Угу, правильно, я страшная». А после уроков я получила нагоняй от Росса. Тот считал, что девочкам драться нехорошо. Я ответила, что еще хуже покушаться на драконов и драконью собственность. Вот надавала одной плюх, теперь желающих точно больше не будет. К тому, что Ас приглянется еще и Элии, я готова не была. Обижать эту тихую, безмолвную худышку совсем не хотелось. Мне было ее жаль. Надеюсь, все ограничится взглядами и утихнет со временем. А сейчас, решив, что с невидимостью мы уже освоились, я подбивала Аса заняться фантомами. Мысль о том, что можно спокойно дрыхнуть лишние 1/2 часа по утрам, не давала покоя. Начала я с того, что сняла с самой себя при помощи драконьих нитей слепок. Поставила рядом, наложила сверху иллюзию. Вышла относительно похожая лупоглазая недышащая кукла с волосами-веником. Я с оптимизмом оглядела результат и попробовала заставить фантом пройти по комнате. Ох, а почему у нее руки как макароны? Шея меняется в длине и колени в бок гнутся. Ас схватился за живот и чуть не свалился с кровати. Я оскорбилась и посоветовала ему попробовать самому. Ас попробовал. Результат вышел еще чудесатее моего. Через минуту, представив, как наши фантомы ковыляют поутру на линейку, и лицо Росса, когда тот их увидит, ржали мы оба. Но самое смешное произошло под завязку, когда дверь распахнулась, и в комнату, как обычно, без стука влетел Киран. Нас на кровати он сразу и не разглядел, зато с разбегу напоролся на пару экспериментальных уродцев, подсвеченных моим любимым трупным светлячком. Уставился ошеломленным взглядом на меня, схватил за плечи Аскани. «Что ты с ней сделал?» Фантом, не выдержав грубого обращения, лопнул, а следом за ним и мой удержать контроль я не смогла. Больно смешно Киран выпучил глаза. Но вот как мы сейчас будем объяснять, что это была за магия? Хотя что-что? Иллюзии с силовым каркасом. Показать Киру, как делать иллюзию? Я могу. Еще в моей голове вертелись мысли о самостоятельном заработке. Ходить вечно в нищенках, да вдобавок в долгах, как сейчас, я не собиралась. По моей просьбе Бри с Заком и Киран, регулярно выходящие погулять по китовому килю, тащили мне все брошенное и сломанное металлическое, что встречали по дороге. После того, как, обрадовавшись дырявому медному тазу, я пообещала Кирану вальс на ближайших танцах, разнокалиберные железяки посыпались на меня, как из рога изобилия. Ас негодовал и чуть опять не закатил мне скандал. Теперь по поводу Кирана. Я выслушала, потом уставилась Асу в глаза и поинтересовалась. «Как, по-твоему, парень, который приволок девчонке худой таз, будет ждать, что она выйдет за это, за него замуж?» «Да вряд ли», — усмехнулся Ас. «Вот я тоже так считаю», — кивнула я. Ас задумался. Я спрятала, прикрыв сеном, свой стратегический запас сырья в пустом деннике напротив прибоя. Возникла казавшаяся разумной мысль, как можно использовать мои игры с силовыми линиями и металлами для того, чтобы поправить дела. Сначала обсудила все с Тин, рассказала Аскани, потом спросила разрешение у Росса. Вдруг магию запрещено использовать для ремесленничества? Лорд Ярби заинтересовался моей затеей и даже, если выйдет толк, обещал поспособствовать. Правда, практикующим магам полагалось сдать экзамен, но если я буду и дальше заниматься вместе с Тин, то к концу года непременно его сдам. Возрастных ограничений тут не было, только квалификационные. Хотела я делать несложные, но красивые вещи. Для Тин я уже изготовила к чайным ложкам десертные, столовые, а еще вилки и ножи. Вышло на мой вкус замечательно. Повторять изображенный на изделиях узор на продажу я не собиралась. Пусть снежноцвет будет для сестры и только для нее. Но придумала несколько других орнаментов. Например, красиво и интересно смотрелись ручки в форме рыбки-кисатвы, приносящей удачу. Листья дуба, астролист, шиповник. Всякие кренделя и вензеля тоже казались перспективными. Еще можно мастерить заколки, красивые бляшки на лошадиную сбрую, разные броши, например, кораблики с переливчатыми парусами из недорогого перламутра. Мне бы это позволило оттачивать владение нитями как инструментом и одновременно попробовать заработать немного денег. То, что при Академии есть общежитие, но кормить и одевать меня там бесплатно никто не станет, я уже знала. То есть хорошо бы приехать в Галарен, имея что-то в кошельке. Ну и надо же думать о том, как Шону долг вернуть. Вообще, последние дни я размышляла над фразой, которую уронил Шон, когда учил меня дышать без воздуха. Про то, что мир состоит в основном из пустоты, куда много всего еще можно напихать, не затронув остального. Я рассматривала магическим зрением разные предметы и субстанции, себя само и окружение. Шон был прав. Хотя, начиная с какого-то уровня увеличения, мир просто расплывался клочком дыма, превращался в туман, и пока было непонятно, что с этим делать дальше. Но одно применение я нашла. Ведь мои нити — это не материя в привычном смысле слова, и я могла делать их тоньше, чем солнечные лучи, а потом, глядя магическим зрением, рассечь разглядываемый предмет, и срез выходил ровным, гладким, почти полированным. Только вот энергии такой способ резки металла брал много. Я задумалась, а почему? Наверное, дело в том, что приходится рвать те связи, которые соединяют атомы воедино. Поэтому рассечь бумагу легче легкого, дерево просто легко. А вот откочерыжить ручку у сковороды — это уже берет немало сил. Может, мне для заработка надо не ложки и брошки мастерить, а поработать пилорамой? Место для своих занятий я облюбовала под обрывом. Была там расщелина, Даже, можно сказать, пещерка в скале и трех локтях ниже кромки утеса. Асконе я о ней рассказала, чтобы не волновался и не кинулся искать, куда я улетела или провалилась. Но в конюшне рядом с сеном и сухими опилками возиться с раскаленным металлом было опасно. А тут среди камня в самый раз. Никто не отвлекает и ничего не подожжешь. Правда, дело чуть не кончилось скандалом, когда незнакомый с моими привычками и интересами сианур случайно стал свидетелем того, как я, нежно прижав к груди медный таз, шагнула вниз с обрыва. Куратор кинулся меня спасать. Причем выяснилось, что невероятно, но он умеет летать, а я визжать, потому что, узрев в зеленом свете своего светлячка возникшую в зеве расщелины лысую голову, уронила таз на ногу и выдала вопль, от которого, наверное, на викинговских островах мамонты присели. С тех пор контрольную сеть я держала всегда, во избежание сюрпризов. Тин, кстати, тоже размышляла над тем, как и чем ей жить дальше. За работу в школе она получала 12 серебрушек в неделю. В месяц это давало примерно золотой. Немало, но по сравнению с тем, что она выручала, продавая редкие травы, и немного. А потратиться пришлось. Сестра почти полностью сменила гардероб, купила утварь, тетради для учебы. Я понимала ее образ мыслей. Тин привыкла быть независимой и полагаться на себя. Нужно что-то? Не проси, а пойди и заработай. Тогда и уважать себя сможешь. Вот у Тин возникли две мысли. Первая — самой с разрешения Роса готовить из того стога сена, который она с собой привезла, целебные сборы и заварку тайры с добавлением лекарственных трав. Вторая — делать косметические средства на травах. Сводить веснушки, прыщи, выращивать волосы на лысых, как колено головах. Тин умела. А если поместить кремы и притирания в мои красивые металлические коробочки, да наложить на металл заклинание нужного вида, эффективность содержимого возрастет вдвое. А значит, будет и устойчивый спрос по хорошей цене. Рос на это сказал, что, конечно, уже собранным травам пропадать ни к чему. Но все же первоочередная задача Тин – до конца года сдать два экзамена по объемным сложным курсам. И время для сестры сейчас важнее, чем деньги. С советом магов не шутит, поэтому он предлагает поступить так. Пусть часть трав Тин оставит себе для проб, но именно для проб. А остальное он по обычной цене возьмет для нашего алхимического кабинета. Тин вздохнула и согласилась. Мне тоже такой подход казался разумным. А трав новых следующим летом соберем. Шона я из головы выкинула. Ну, не то чтобы совсем выкинула, но, подумав, согласилась с сестрой, что сама не знаю, чего мне от него надо. Определенно хочу учиться, смотреть, как он занимается магией, заслужить его уважение и одобрение. Но при чем тут поцелуи? Ведь захоти он сам меня поцеловать, как вот ас, я бы с перепугу на луну без телепорта запрыгнула. Так что мне в голову взбрело? Или это Аска не своей неуемной ревностью меня, как с панталыку, сбил? Прикинула, что было бы, начни жених меня доводить со своим «ты в него влюбилась» по поводу лорда Лина. Темноволосый, зеленоглазый лорд Дерек был мне симпатичен, поэтому размышляла я долго и со вкусом. А когда споткнулась на том, что не знаю, что нужно сделать, чтобы положить ладонь на те самые кубики на животе, расстегнуть синюю мантию прекрасного математика у горла или задрать ему подол, начала хохотать. Вывод напрашивался один — сумасшествие заразно. И начни звать кого-то хромым, тот и вправду захромает, попеременно на правую и левую ногу. Ага, последняя мысль заставила поперхнуться. А ведь выходит, что так и в сианурга кого-нибудь влюбить можно. Подумав еще, решила, что Шон не может чувствовать круглосуточно все направленные на него мысли. Мои, если он и слышит, то только тогда, когда я прикасаюсь к амулету и произношу его имя. Значит, нужно просто следить за своими мыслями и словами, когда по вечерам, я, не ожидая ответа, зажав в кулаке амулет, говорю с ним, как с добрым духом или с Ларишей в часовне. А вот когда сижу на обрыве или засыпаю, уткнувшись носом в подушку, можно думать о чем угодно. Впрочем, ни о чем таком сейчас я не думала. Слишком была занята и уставала. Хотя сам вопрос меня мучил. Я не понимала. И однажды, когда мы остались с лордом Ярби в алхимическом кабинете наедине, спросила: «Лорд Ярби, скажите, а что такое, по-вашему, любовь? Как определить, что любишь?» «Ну, Тим, у тебя и вопросы. Но постараюсь ответить. Ты же не просто так, наверное, спрашиваешь». Я молча уставилась в пол. «Ясен пень, что непросто». Рос тоже замолчал. Потом медленно, подбирая слова, заговорил. «Многие путают любовь с желанием. Но влечение тел — это лишь часть. Если ты любишь, тебе будет хорошо с кем-то и когда близости нет. Просто сидеть рядом, смотреть друг на друга, разговаривать. Тебе никогда не будет скучно, а недостатки того, кого любишь, ты не станешь замечать. Пусть хоть сморкается в рукав или будет с бородавкой на носу, это покажется неважным». Полюбить кого-то с бородавкой на носу? Хотя, вон, Шона в кривой нос с веснушками в каноны красоты явно не вписывается. А мне это важно? А у меня пока грудь одно название. А Аскани тоже наплевать. «Итак», — продолжил Рос, — «тяга тел, родство душ, а в идеале еще и сходство умов и взглядов. Есть еще признак, самый верный. Если ты любишь собственные желания и удобства, значит, для тебя меньше, чем потребности и благо любимого. Значит, если заметишь, что хочешь все время быть с кем-то рядом, а его жизнь для тебя важнее собственной, можешь считать, что полюбила». «Ох, по таким меркам я люблю лишь Тин». В пятницу вечером мы, как обычно, занимались в комнате у сестры. Тема была интересной – дозволенные пределы применения иллюзий. В принципе, тут не было ограничений, кроме здравого смысла самого мага. Зато желающие не выводить бородавки или отращивать волосы, а прикрыть недостаток иллюзии гладкой кожи или густой шевелюры имелись в любом городе. Ответственность за применение иллюзии лежала на том, кто ее использовал. Но и от мага ждали здравого смысла. Например, если к тебе приходит разбойного вида детина и просит превратить его в копию мэра или начальника местного отделения имперского банка, то творить такого явно не стоит. Особая прелесть данной главы заключалась в практических примерах, реально демонстрирующих, чего делать не следует. Например, в Галарене как-то студент академии влюбился в юную жену одного купца и не придумал ничего лучше, как принять облик ее законного мужа и затащить в супружескую спальню. Там их вернувшийся не вовремя домой купец и застукал. Я захихикала в кулак. Тина чего-то смутилась. Интересно, что Росу тоже стало неловко? Директор, потирая пальцем нос, закашлялся и отвернулся в сторону. «Ага, похоже, не у меня одной в голове ветер гуляет. И с возрастом сквозняк в мозгах не проходит». Вывод, который я сделала, был прост. Частные улучшения и мелкие мороки сродни косметики, и ничего дурного или опасного в них нет. А вот когда просят сделать из старого молодого, а то и вовсе другого человека, или из халупы дворец, тут глядеть нужно в оба. После того, как мы с сестрой отодвинули книгу и тетради, Рос поднял палец, призывая всех к вниманию. Мы дружно уставились на него. А он повернулся к Тин. Улыбки на лице не было. «Сегодня я получил известие, которых ждал 2 месяца. Вот, послушайте. Леди Тирнери, я не зря расспрашивал вас обо всех обстоятельствах дела, за которые вас преследовали. По своим каналам я разыскал того градоначальника, и один из моих друзей — дракон. Не далее, как вчера, смог внести в обстоятельства ясность. Я подозревал нечто подобное, но теперь мы знаем это точно. Лорд Кассари прежде вас сам дал сыну магическое зелье. Другое, чтобы заинтересовать юношу партией с дочерью богатого строительного подрядчика. Этот брак был выгоден семье и самому Кассари. А после того, как вмешались вы, и Кассари-младший снова вернулся к брошенной Ане, его отец не нашел ничего лучше, как отослать сына прочь и организовать убийство нежеланной невестки. А когда тот стал горевать, дал ему еще одну порцию приворотного зелья. Вот это-то парня и сломало. Вину, естественно, свалили на вас. Так вот, хочу сказать. Того, что вы использовали запрещенное снадобье, это не отменяет. Но ни в чьей смерти вы не виноваты. Когда лорд Ярби заговорил, Тин напряглась, выпрямилась и уставилась на него не глазами, широко распахнутыми глазищами. И так и сидела, бледная, не дыша, с прямой спиной, будто кол проглотила. Руки стиснула так, что костяшки пальцев побелели. А как Рос закончил, часто заморгала и, наконец, выдохнула. «Спасибо!» — улыбнулась, а у самой глаза слезами набухли. Рос поднялся из кресла. Рад был помочь. Поманил рукой Аскани. «Мы будем в моей комнате. Как поговорите, позовете». «Лорд Ярби!» — не выдержала я. «А тот, другой маг, который варил зелье?» «Там совсем иное дело. Преступление с корысти, ибо деньги ему заплатили немалые. И мы знаем имя и внешность. Совет магов его найдет». И закончил, как жирную черную точку поставил. Поклонился Тин и вышел, подталкивая перед собой Аса. Едва закрылась дверь, Тин словно только этого и ждала, уронила голову на руки и зарыдала. Я обняла ее за плечи, прижалась, гладя по волосам. «Все же теперь хорошо. Почему она плачет так, будто сердце разрывается?» «Тин, Тин, ты что? Все же уже хорошо, Тин!» «Ох, Мири, если б ты знала! Мне-то Ани годами снилось. Я грызла себя и грызла. Но видишь, ты не виновата!» Попыталась я утешить, как могла. «Да все равно виновата. Просто не так, как раньше!» Тин смахнула слезы с глаз. «Откажи я ей, была бы она нищей, да с детем! Но, может, живой осталась бы!» Или погибла, пытаясь сама выгнать плод, или умерла от родов. Я обняла Тин крепче. Ты не можешь этого знать. А сейчас тебе известно точно, что ты дала ей шанс на счастье, а убили ее жадность да корысть этого лорда Касари. Очень хороший человек этот ваш директор, лорд Ярби, улыбнулась Тин. А он тебе нравится? Оживилась я. Мири, а ты ему точно нравишься? Решила я гнуть свое. Пусть отвлечется. «С чего ты взяла?» «Он тебе подарок купил. Неужели еще не отдал?» Вгрызлась я, ведомая положительным примером настырной Бри. «Какой подарок?» «Сейчас расскажу. Но ты поклянешься делать вид, что ничего не знаешь. Обещаешь?» «Мири!» «Обещаешь?» «Ну, обещаю», — улыбнулась Тин. «Дорогущий! Купил там же, где я ступку нашла!» Уставилась ей в глаза, добиваясь полного внимания, и торжественно, по словам, чтобы она оценила, произнесла. «Алхимические весы гномовской работы в полированном ларце из горного ореха! Серебряные, а стрелка с золотым концом! Красивые!» Закатила глаза, вспоминая, как оглаживала сияющее дерево ладонью, любовалась гравировкой шкалы, безупречной гладкостью чаш, изящной тонкостью стрелки, несколькими вставленными в крышку сверкающими аметистами. В том, что такое пленит и Тин, я не сомневалась. Но у меня самой 6 золотых, чтобы приобрести подобное роскошество, не было. «А почему ты думаешь, что это мне?» «Потому что он извел меня вопросами. Темное это дерево предпочитаешь или светлое, а бархат красный или синий, а стрелка золотая или серебряная?» Засмеялась я. «И что ты выбрала?» «Про стрелку ты знаешь, а дальше не скажу. Вот перестанешь строить из себя ледяную деву, сама увидишь. А то ты как зыркнешь, так страшнее валькирии». «Изолт очень добрая», — улыбнулась Тин. «Только жизнь у нее была непростая». «Так мы не про леди Изолт сейчас. То, что та хорошая, я и без Тин знаю». «Тин, так ты не сказала, тебе нравится лорд Ярби?» «Мири!» И засмеялась. «Поздно уже. Тебе спать не пора?» Вот и весь разговор. «И все равно. Хорошо. Если бы не нравился, сказала бы прямо». В субботу вечером я в новом цвета лесного мха платье с вышивкой из листьев танцевала с Аскани контраданс. Фигуры мы разучивали по вечерам в конюшне, а кое-что показала мне Бри. Наверное, я бы путалась и сбивалась, но Ас держал мысленный контакт и подсказывал, какое движение будет следующим. А еще щурил на меня глаза и просто излучал довольство. И сам был нереально, невообразимо, немыслимо хорош в своем коричневом, гибкий и грациозный, как лесной леопард. Легкие повороты, плавные взмахи рук, касание пальцев к пальцам, вихрь черных волос. Я не думала, что это так. Мне одновременно и хотелось танцевать с ним еще и еще, прижаться к его груди, запрокинуть голову, глядеть в глаза. Правильно, я боялась танцев. Обаяю, очарую, обольщу. улыбнулся Ас уголками губ. «Такая прекрасная невеста обязана быть влюбленной». Низкий звук контрабаса вибрировал в позвоночнике. Барабан стучал сердцу в такт. Легкомысленные переливы флейты порхали, как бабочки. И было невозможно сосредоточиться и думать о чем-то, кроме того, что видишь. А передо мной были его неотрывно смотрящие темные глаза. «Пойдем ко мне в комнату. У тебя губы, как лепестки дикого шиповника. И ты так часто дышишь. Я хочу тебя хотя бы поцеловать. Иначе с ума сойду». «Что о нас подумают?» «Что мы ушли учить гномий?» Аска незабавно округлил глаза. Я засмеялась. «Все-таки я от него сбежала. Вроде бы ничего особенного он и не делал. Прикасался кончиками пальцев к коже, гладя шею и ключицы, легко трогал губами губы. Но это был первый раз, когда мне самой хотелось, чтобы он зашел дальше».